Глава 10. 81 год до перехода. Я легко мог представить, что вернулся домой в свое время. Именно так и выглядели многие европейские города. Разве что движение не такое интенсивное, шума меньше. Да, освещение несколько иное. Все же лампы накаливания давали другой свет, не очень похожий на современный светодиодный. Стояла золотая осень. В районе Далем она была особенно красива. Множество парков, сквериков и невысоких особняков создавали совершенно особое настроение. На улицах встречались хорошо одетые, счастливые и довольные люди. Нам навстречу, приветливо улыбнувшись и кивнув, прошла семейная пара с коляской. Он в серой форменной шинели Абвер, она в элегантном пальто с меховым воротником. Женщина толкала перед собой коляску. Пара аккуратно обогнула невидимого для них Кая и, не оглядываясь, двинулась дальше по улице. Не верилось, что где-то грохочет самая страшная война в истории. Не хотелось верить, что этот улыбчивый офицер через несколько дней будет загонять в деревенские сараи таких же мам, как его жена, и жечь. Вместе с детьми. Не хотелось верить. Странно, что, пережив столько именно здесь, в Берлине военного времени, я испытывал, пожалуй, самые сильные эмоции за все время моего путешествия. «Не люблю чувствовать себя призраком», — тихо сказал Кай, убедившись, что пара отошла достаточно далеко. Он был одет в марсианский полевой комбез со шлемом, закрывающим лицо полностью. «Уверен, что мне нельзя было». «Если не хочешь стать настоящим призраком», — ответил я. «Кай, ты слишком смуглый, чтобы чувствовать себя безопасно в Берлине сейчас». Напарник развел руками и двинулся следом за мной. «Сейчас на улице еще нормально», — продолжал жаловаться он. «А когда внутрь попадем? Что, если проблемы будут?» «Все будет в порядке», — ответил я. «Не переживай». Подходы к вилле в Урмбах хорошо охранялись. Но это была профессиональная охрана, не на показ. Некоторых наблюдателей и снайперов я смог вычислить, только нырнув на пару секунд в режим. «Вас ожидают, герр Оберфюрер», — сказал охранник, пожилой унтер-офицер. «Прошу». Я коротко кивнул и уверенным шагом направился в сторону главного входа. Вилла почему-то напомнила мне Наутилус из экранизации Жюля Верна. Кстати, надо будет спросить Гаю, не из наших ли автор, в смысле, не принадлежал ли к одному из наших обществ. Судя по описываемым им технологиям, скорее всего, так оно и было. Здание было каким-то плавным, что ли, с рядом круглых окон на втором этаже, над большим эркером. Ничего особенно зловещего я в нем не ощущал. Напротив, я бы с легкостью поверил, что в нем находится хороший частный детский сад или школа с добрыми учителями. Тем сильнее был контраст от понимания того, что на самом деле происходило за этими стенами. На крыльце меня встретил улыбчивый человек примерно моего роста, со светлыми глазами, бородкой и лихо подкрученными кончиками усов. Он был одет в гражданское пальто. «Зигхайль!» — неожиданно воскликнул он, вскинув руку. Я невольно отпрянул, едва не врезавшись в Кая. «Хайль Гитлер!» — уверенно на автомате ответил я. И только потом осознал, что если бы я оказался на этом месте раньше, до моих приключений в прошлом, произнести это было бы огромной проблемой. Скорее всего, я бы не смог и завалил бы всю операцию. Что ж, можно констатировать, что прочтение книги «Ветра и крови» довольно сильно влияет на восприятие реальности. «Прошу, герр Оберфюрер», — снова улыбнулся человек, пропуская меня внутрь. Кай едва успел заскочить. Массивная дверь захлопнулась, чуть не задев его. Внутри было еще два вооруженных охранника, но они на наше появление никак не отреагировали. «Гриша, будь осторожен». Неожиданно появилась в голове мысль, которую сопровождала волна тревоги. «Он не человек». «Что?» — переспросил я, хотя слышал фразу отчетливо. «Это полуосознанный эгрегор», — продолжала Гая. «Я предполагал, что могут быть полноценные носители. Перед тобой один из них. Он воплощение ядра коллективной личности. Но как? Почему? Мы же это предотвратили, растерялся я. Пока не знаю, Гриша, ответила Гайя. Это очень похоже на то, что происходит в Японии. Это сделано искусственно, чтобы погубить то, что сделали мы. Творение Айя? Спросил я. Нет, точно нет. Они даже не догадываются. Уверены, что это особенности нашей культуры. «Как ты поняла, что это может быть осознанный эгрегор?» — спросил я. «Жестокость, Гриша». Теперь в ее голосе слышалась печаль. «Запредельная жестокость. Жестокость, которая находится за пределами разумного объяснения с точки зрения обычного человека. Ты не представляешь, чего мне стоило решение не вмешиваться. Гриша, единственное, что меня удержало, это ощущение, будто эта ловушка специально для меня». «Герб Оберфюрер?» На лице бородача отразилось легкое недоумение. «Да, герр Зиверс», — ответил я. «Мне показалось, что вы о чем-то задумались». «Дорога», — вздохнул я. Перелет из Африки сложно было назвать легким. Зиверс сочувственно покачал головой. «Ничего, герр Линдерман. После войны путешествия станут значительно приятнее. Мы работаем над этим». «Итак, вас интересует проект «Молот Одина»?» «О чем это он?» — мысленно спросил я, стараясь не выдать удивления. «Бактериологическое оружие», — ответила Гайя. «Кстати, они используют наработки Айя. Те активно использовали заразу, чтобы максимально уменьшить численность людей. Одно время они думали, что так будет легче искать тёрвинги». «Чума?» — мысленно спросил я, одновременно вслух отвечая Зиверсу. «Откуда у вас такие данные?» «Нет», — ответила Гайя. «Чума — это прямое следствие нарушения городской экологии. Когда некоторым садистам вдруг пришла в голову мысль избавиться от кошек, которых я старательно внедряла в человеческую популяцию со времен Кемета, как раз из гигиенических соображений, а вот холера — это да, их изобретение. Так и грипп». «Ниоткуда», — улыбнулся нацист. «Просто предположение». «Что ж», — кивнул я, — «вы не угадали. Меня интересует хранилище проекта Игдрасиль». «Зиверс, или точнее Грегор, видимо, сильно удивился», — ответил он не сразу. «Ваш уровень доступа впечатляет», — констатировал он. «Что ж, пройдемте со мной». Под особняком было подземелье. По оценке Гайи, уровней 10-15. К сожалению, совершенно недоступные для мицелия из-за специальных защитных материалов, примененных при строительстве. Сначала мы спустились на лифте, очень похожем на современные. Те же стены из нержавейки. Ниже кнопок — бренд фирмы Krupp. Разве что освещение было не таким ярким из-за ламп накаливания. Потом мы долго шли полутемным коридором. Если возле лифта охранники еще попадались, то в глубине подземелья было совершенно безлюдно. Наконец, за массивными бронированными дверями, которые открылись с натужным электрическим гулом, обнаружился зал, уставленный металлическими стеллажами. Далеко наверху светились тусклые электрические плафоны. «То, что вам нужно, находится в ряду номер 12», — сказал нацист. «Стеллажи, обозначенные рунами Одал и Альгис». Я молча кивнул в ответ и направился вглубь помещения, выискивая глазами 12-й ряд. С рунами было сложнее. Я их просто не знал. А Гайи или Таис не было рядом, чтобы подсказать. И все-таки я довольно быстро нашел то, что мне было нужно. Сначала мне попалась статуя. Грубо вытесанный женский торс из песчаника, покрытый незнакомыми мне знаками. Тюрвинг, точнее его рукоятка, торчала прямо из центра его груди. Я подошел ближе. Обернулся, чтобы сказать Каю о находке, и в метре от себя обнаружил Зиверса. Он глядел мне в глаза, странно улыбаясь. Не меняя выражения лица, он достал из кобуры пистолет и упер его ствол мне в грудь. Я поднял руки над головой. «Что происходит? Вы ответите за самоуправство!» — сказал я, стараясь выдерживать нужный тон, не слишком уверенный и не слишком испуганный. Кай достал марсианский боевой нож, который замер в миллиметре от шеи нациста. «С кем вы пришли?» — спросил Зиверс. «Я чувствую, вы не один. Это дух? Вы научились общаться с энергетическими сущностями?» Я сделал вид, что растерялся. Кай ждал знака. «Нет», — уверенно произнес я, глядя Каю в глаза. «Это невозможно. Мы уже доказали. Общение с духами возможно только в состоянии транса, без сознания». Нацист продолжал пристально глядеть на меня. Ствол чуть дрогнул и сместился вниз, но главное, мой намек понял Кай. Он убрал нож, а его пальцы замерли возле точек на висках и на шее нациста. «Вот как», — сказал Зиверс. «Но мы должны соблюдать бдительность, даже в таких вещах». «Да», — ответил я, едва заметно кивнув. Кай сработал идеально. В тот самый момент, когда я ушел с линии огня, он надавил на нужные точки. Глаза нациста закатились, и Кай осторожно опустил его на металлический пол. «Спасибо», — кивнул я. «Без проблем, напарник», — осклабился Кай. «Видишь, да?» — спросил я, указывая на Тюрвинг. «Вижу», — ответил Кай. «Вот еще один». Он указал на фрагмент вулканической скалы на соседнем стеллаже. «Странно все-таки, что они притащили все тюрвинги сюда», — заметил Кай. «Они ведь пока не нашли видящего. Японцы отказались поделиться своими». «Ничего странного на самом деле», — ответил я. «Люди не видят артефакты, но они их чувствуют более тонким восприятием, которое я не мог заблокировать. Потому что это необычные органы чувств, понимаешь? Плюс след от третьего глаза, который разработала Гайя, специально, чтобы обходить ограничения, помнишь? Да, он редуцирован, но следы в нервной системе сохранились, по-другому это не работает». «Ладно», — я кивнул, — «получается, нам осталось найти третий». «Если он тут есть», — улыбнулся Кай. «Есть. Я чую такие вещи, помнишь?» — ответил я. «Может, их тут четыре?» — Кай подмигнул. «Нет». Я покачал головой. «К сожалению, нет. Их три». Я оказался прав. Третий тюрвинг мы нашли вросшим в окаменевший ствол дерева. Он был похож на веер.